Вот он я, лет 10, а может 11, стою в яркой рубашке на автобусной остановке на улице Лето. Совсем неподалеку автоматы с газировкой и сиропом, но мне не до них, я жду автобус. Я точно знаю, что минут через 10 он появится на горизонте, большой, мурлыкающий, как котенок, и самое главное, желтый. Просто я очень люблю желтый цвет. У меня нет особых дел. Я на каникулах. Значит, можно сколько угодно стоять на этой остановке, пить газировку или облизывать подтаявшее советское мороженое в бумажном стаканчике. Ну, вы помните, такие стаканчики были, может, и сейчас есть, но я не видел. И ждать свое счастье. А я жду свой автобус. Я жду его потому, что мы с ним еще вчера, когда я выходила из его салона, договорились, что завтра в это же время, в этом же месте встречаемся снова. Уговор между друзьями, а дружба – дело такое. Моего друга зовут ЛиАЗ-677. Ну, знаете, такой автобус, похожий на свежую сдобу с повидлом, который такой красивый, что его хочется съесть. А еще он похож на доброго дедушку, который все время всем улыбается и со всеми дружит. А еще я буду выкручивать билетики из кассы. Помните, такие были? И искать счастливый билет. Так вот, я стою и думаю. Едет мой желтый автобус, обгоняет легковушки и тягачи КамАЗы и с запыхавшимся ртом кричит: «Уже лечу!» Конечно, я дружил и с другими автобусами, и Карус, например, но эта дружба скорее перерастала в теплое знакомство. Но ЛиАЗ я любил особенно, потому что с самого детства мы с бабушкой и дедушкой ездили на нем на дачу. Отсюда и сравнение с добрым дедушкой, потому что мой дедушка самый добрый в мире. Детство давно прошло. Эти автобусы лет 5 назад списали. По крайней мере, я их больше в своем городе не видел, а дедушки уже нет.